снег, и теплый дождь сказал: не вспоминаю. И любовь мне показалась сном, сон не расскажешь вновь, не вспоминаю. Не вспоминай, не вспоминай. Не вспоминай, не вспоминай меня, не беспокой нашу любовь. Шептал мне белый-белый снег, и теплый дождь сказал: не вспоминай. И любовь мне показалась сном, сон не расскажешь вновь, не вспоминай. Не вспоминай, не вспоминай. Лишь об одном пускай не снятся сны, лишь об одном счастливом дне. Пусть наяву опять приходит день, пускай придет счастливый день. Вспоминай. Все прошло, осталось все во сне, и не изменишь сна, не вспоминай. Не вспоминай, не вспоминай. Лишь об одном пускай не снятся сны, лишь об одном счастливом дне. Пусть наяву опять приходит день, пускай придет счастливый день. Не вспоминай.